Глава 92. Дни, проведенные за беседами. Иногда, слушая себя, Старлинг с изумлением задавала себе вопрос, кто с таким пониманием может выражать ее самые затаенные мысли. Дни продолжительного сна, крепких бульонов и омлетов. И вот наступил момент, когда доктор Лектор произнес: «Клэрис, вам, наверное, смертельно надоели халаты и пижамы. Там, в стенном шкафу, есть вещи, которые вам могут понравиться, правда, при том условии, что вы станете их носить». Выдержав короткую паузу, он в том же тоне продолжил. «Я сложил ваши личные вещи, пистолет, сумочку и бумажник, в верхний ящик комода на тот случай, если вы решите воспользоваться одним из этих предметов». «Благодарю вас, доктор Лектор». В стенном шкафу обнаружилась коллекция блузок и юбок, платьев, брючных костюмов и сверкающий вечерний наряд длиной до пола и с глубоким декольте. В шкафу оказались и кашемировые свитера и брюки, которые ей всегда нравились. Она выбрала для себя кашемировый ансамбль бежевого цвета и мокасины. В ящике комода Старлинг нашла свой ремень с пустой кобурой. Кольт 45-го калибра она потеряла, но ножная кобура с автоматическим короткоствольным пистолетом в ней соседствовала с ее сумочкой. Магазин был полон, а патронник пуст. Все осталось так, как было раньше, когда оружие висело на лодыжке. Здесь же лежал и кинжал в ножнах. Ключи от машины оказались в сумочке. Старлинг большую часть времени оставалась сама собой. Однако, вспоминая случившееся, она видела все события и себя как бы со стороны, с далекого расстояния. Когда доктор Лектор вывел ее на прогулку, она страшно обрадовалась, увидев в гараже свой «Мустанг». Посмотрев на стеклоочистители, она подумала, что их, видимо, придется заменить. «Клэрис, как, по вашему мнению, людям Мейсона удалось проследить за нами вплоть до самого супермаркета?» Она в задумчивости подняла глаза на потолок гаража. Ей понадобилось менее 2 минут для того, чтобы найти спрятанную за задним сиденьем антенну и по проводу антенны излучатель. Она отключила прибор и внесла в дом, держа за ус антенны, так, как могла бы нести большую крысу за хвост. «Очень мило», — сказала она. «Хорошая штука и установлена прилично. Не сомневаюсь, что на приборе обнаружатся отпечатки пальчиков мистера Крендлера. У вас не найдется пластикового пакета? Не могут ли они провести поиск с воздуха?» «Прибор теперь отключен. А с воздуха поиск проводить станут лишь в том случае, если Крендлер признается, что использовал в своих целях новейшие изобретения. Мы знаем, что он этого не сделал. Что же касается Мейсона, то он может начать искать нас с вертолета». «Мейсон умер». «Хм», — протянула Старлинг. «Не могли бы вы сыграть для меня?